Topic 5. How do I get the necessary information? Тема 5. Как узнать необходимую информацию? I need some kind of information. I need some kind of information. Мне нужна кое-какая информация. I would like to get some information about your company. I would like to get some information about your company. Я бы хотел получить сведения о вашей фирме. Could you give me the NEC's phone number? Could you give me the NEC's phone number? Вы не могли бы дать мне телефон фирмы NEC? I need your address. I need your address. Мне нужен ваш адрес. Could you help me? Could you help me? Вы не могли бы мне помочь? We would like to know if the product B14 is still on sale. We would like to know if the product B14 is still on sale. Нам хотелось бы узнать, изделие B14 еще в продаже. We'll look forward to details of your carrier. We'll look forward to details of your carrier. Мы ожидаем сведения о вашем перевозчике. Could you send me the reply by fax? Could you send me the reply by fax? Вы не могли бы прислать мне ответ по факсу? Please indicate your conditions. Please indicate your conditions. Просим сообщить ваши условия. I have learned everything and I can give you information you requested. I have learned everything and I can give you information you requested. Я все выяснил и могу дать вам информацию, которую вы запрашивали. As soon as possible, I will email the information you need. As soon as possible, I will email the information you need. Как только это будет возможно, я отправлю по электронной почте интересующую вас информацию.